Когда великий князь отчетливо ощущал тот или иной болезненный симптом, или, как это случалось все чаще и чаще, два или три симптома сразу, он отгонял от себя самую мысль о том, чтобы начать беспокоиться, с той же твердостью, с какой же много лет скрывал свое недомогание от окружающих. Повышенная температура, теперь уже никогда не опускавшаяся, была вызвана, конечно же, солнцем. Такая усталость и слабость во всех членах наверняка охватывала любого, кто только что искупался. А боль в спине? Но ведь это у него много лет. Зачем же воображать, что боль усиливается от морских ванн, столь любимых? Мир Ники стремительно сужался. Однако общепринятое понимание этого процесса, основанное лишь на приведенной формулировке, окажется противоположным действительному. Да, Николай Александрович утратил интерес ко множеству людей, идей и явлений, с которыми до сих пор ощущал связь. Ничуть не менее, но и не более тесную, чем ощущал бы любой нормальный ровесник Ники в его положении. Он забыл про свой дом в Петергофе. Фотография принцессы Дагмар уже неделю лежала в небрежении у него в чемодане. Он редко думал о политике. Но стал ли мир юноши от этого меньше? Свободно, отдавая этому все свое внимание, без страха смотреть на огромную поверхность до самого горизонта, а в ясные дни и еще дальше, проникая в самую глубину неба над морем и сушей, ни на что подобное он никогда не отваживался до знакомства с одетой в черное королевой Софии и с радостями, предлагаемыми предшественником нашего Курхауза. Ники никогда раньше не отваживался на это по той простой причине, что не подозревал, что такое бывает. Но что там горизонт, пространство и перспектива? Даже о самом близком, о своем собственном материальном «я» юноша из Петербурга не имел до сих пор ни малейшего представления. Всякий раз, переодеваясь для морской ванны, он немного мешкал, прежде чем надеть купальный костюм, и в приглушенном ровном свете пляжного домика с замиранием сердца, словно путешественник-первооткрыватель, рассматривал свои ноги выше колен. Затем он втягивал подбородок и совсем близкого расстояния оглядывал покрытую веснушками грудь с маленькими плоскими сосочками. Он проделывал все постоянно в одной и той же последовательности, словно это был некий ритуал. В конце концов, он поочередно поднимал сначала одну, потом другую руку, чтобы бросить взгляд, всякий раз удивленный, на непонятный клок волос, который, казалось, вел самостоятельное существование в полумраке его подмышки. Но особенно таинственными, особенно интересными его конечности становились в тот момент, когда он, отойдя от берега, видел их под водой. Даже в отеле, в ванне, их вид настолько поглощал его, что та часть его тела, которая торчала над поверхностью, становилась совершенно несущественной. Кем он был, когда, купаясь, сидел, наклонившись сам над собой? Не Ники и не Николаем Александровичем, во всяком случае не великим князем или наследником такой-то и такой-то империи, и даже не юношей. Про него даже нельзя было бы сказать просто он. Единственное, что еще оставалось, было пустое безграничное ощущение собственного «я», сосредоточенное на нескольких чуть-чуть покачивающихся, увеличенных и преломленных морской водой формах его тела. Все чаще он купался в одиночестве. Большинство русских из их компаний предпочитали спокойно сидеть где-нибудь подальше от солнца, и чрезвычайно радовались тому, что великий князь не требовал, чтобы они присутствовали при его плескании в этих отвратительных волнах. Только два адъютанта, в том числе наш знаток парижской ночной жизни, также наслаждались Северным морем, как Ники. Но заметив, что наследник, который всегда вылезал из купальной повозки сразу же за полосой прибоя, воспринимает их присутствие с удивлением и даже испугом, они вместе наняли в одно прекрасное утро другую повозку. С той поры русские купальщики, кроме самых ветреных дней, когда Ники боялся находиться один среди высоких волн, купались в море порознь. Наш Романов, торчком, опасливо держа сухую голову над поверхностью воды, не сдвигаясь ни на шаг с выбранного им места, в 50 метрах от него пара адъютантов, зашедших в море своими ногами, запросто ныряющие, одновременно выпрыгивающие из-под воды и, едва мелькнув, затем снова, как дельфины, стремительно исчезающие волна. Не думаю, что Николай Александрович стыдился своих сопровождающих из-за собственной неспортивности. Для этого он, в отличие от нас с вами, был слишком царским сыном. Скорее дело было в том, что лица, фигуры, голоса, напоминавшие о родине, чем-то мешали ему в Северном море. Примерно так же человек, заходящий в воду в своей обычной одежде, почувствует, что она его сковывает, не столько в движениях, сколько в ощущении непривычной среды. Был только один человек, близость которого явно доставляла Нике радость. Сам Ники ни на миг не осознавал своего особого расположения к этому чужеземцу. Вне часов купания никогда не думал о нем. Слово «дружба» в применении к ним двоим показалось бы ему нелепым. Но тем не менее, если летом 64-го года кто-нибудь был, чье существование достаточно глубоко проникло в существование чахнущего цесаревича и привнесло в него чувство утешения и радости, то это, кроме королевы Софи, несомненно, был юноша самого простого происхождения. Он помогал Нике при купании. Уже упомянутому бадмейстеру Схаутену он приходился племянником и был приблизительно ровесником Ники. Я долгое время представлял его себе неким эталоном молодого здорового голландца, одним из тех голландских мальчишек с их нравом удалым, чьи соломенные кудри разметал ветер, мальчишек, цветущих румянцем под свежим загаром, в занозах, царапинах и синяках, на тонких по-детски руках и ногах, о которых я во время каникул в 1952 году читал каждое утро, когда оставался дома один. Их описание я обнаружил в единственном сборнике поэзии, который мой отец взял с собой из книжного шкафа своего отца. Стихотворение «Де Хеннестета». Хеннестет — классик голландской поэзии, 1829-1851. Едва я открыл страницу с этими строками и прочитал под непонятным названием «Голландским мальчикам» Хилдебранта слова «О, как люблю вас», написанные, как мне было известно, зануднейшим поэтом-пастором из далекого XIX века, как сердце мое забилось учащенно. Хилдебрант. Псевдоним Бейтса, автора самой популярной в XIX веке голландской книги «Камера обскура», открывающейся очерком «Мальчики». Меня охватили восторг, любопытство и неотчетливое чувство вины. Все вперемешку. Наверное, такие мальчишки жили во времена молодости дедушки Верхейла. Или это просто-напросто мои товарищи по школе и уличным играм? Может, и я один из них? Но отчего же тогда из-за них, из-за нас? Так разволновался де Хеннестет. И отчего я сам так нервничал, что даже боялся брать эту книгу с полки над пианино, если кто-то был дома. Но мы вели речь о Николае Александровиче, точнее сказать, о молодом человеке, обслуживавшем его на пляже. Совсем недавно я встретил его в баре и понял, насколько далеки от истины были мои шаблонные фантазии. Юный Схаутен не походил на батавских сорванцов. Волосы его действительно были светлыми, но не слишком, и аккуратно подстриженными. Ни одно из его движений не говорило об удалом нраве. Я уже минут 10 бросал украдкой взгляды в его сторону поверх моей пивной кружки, когда меня вдруг осенило. А ведь он очень похож на Ники. Поразительное сходство, для меня совершенно неожиданное, к которому мне надо было привыкнуть. Я абсолютно убежден в том, что в свое время лишь немногие единицы, а может и вовсе никто, замечали удивительное совпадение внешнего облика этого голландца с внешним обликом гостя из далекой страны, чья судьба вот уже 40 лет не дает мне покоя. У обоих были вытянутые лица, одинакового цвета волосы, примерно равный рост и одно и то же телосложение. В то же время имелись и небольшие различия, объективно не более чем нюансы, но настолько существенные для того впечатления, которое производили юноши, что становится понятным, почему я так долго не замечал их сходства. Самому Нике и юному Схаутену никогда не приходило в голову узнать в другом ту вторую каплю воды. Например, их глаза, одинаково серо-голубые, смотрели чуть-чуть по-разному. Глаза русского юноши тускло, глаза его голландского ровесника, наоборот, были обращены на внешний мир. Его взгляд, как и все прочее, был более схож. Убежден, что объясняется это в первую очередь не различием в воспитании, социальном положении и национальностью, а также не различием в интеллекте, смышленым, насколько помню, именно это слово использует де Хеннестед, чтобы охарактеризовать взгляд типичного голландского мальчика. Так вот, смышленым племянника Бадмейстера, равно как и русского цесаревича, назвать было нельзя. У обоих на лицах была написана, нет, никак не глупость, но медлительность, тугодумие. Но если у русского юноши это выражение сочеталось с выражением покорности судьбе, словно ему было безразлично, придет ли, а если да, то когда момент прозрения, то взгляд его товарища говорил, напротив, о нетерпении, о прилагаемых им усилиях не пропустить ни одного знака, идущего из внешнего мира. Стоя в склоненной позе на лесенке купальной повозки, он время от времени смотрел на Ники буравящим взором. Казалось, он хотел проникнуть не только в желание своего клиента, но и в общий смысл, в глубинную цель его присутствия здесь, в волнах. В ответ Ники тоже смотрел на него, слегка прикрыв глаза и улыбаясь, словно тот был для него не реальным человеком, а лишь прекрасной мечтой. Разумеется, они почти никогда не разговаривали друг с другом. Их взаимодействие ограничивалось обменом взглядами во время купания Николая Александровича и несколькими жестами. Слуга подавал господину полотенце, а чуть позже господин, вытерев им лицо и руки, отдавал его слуге обратно. Купальный халат был наготове. Протягивалась рука, за нее хваталась другая рука, чуть более тонкая, но такая же загорелая, вся в каплях воды. Эта рука искала опоры, чтобы ее владелец мог взобраться по шаткой лесенке. Жесты их часто заключали в себе нечто большее, чем обычные отношения между пляжным слугой и курортником, оплачивающим его услуги. Смысл этих жестов был всегда один и тот же. У голландца настороженное внимание и готовность утешить, у русского псевдобеззаботное отмахивание от проявляемого по его поводу беспокойства. В таких случаях было скорее похоже, что это обмениваются жестами не клиент и гостиничный служащий, приставленный к нему на неделю-другую, а люди, долго и тесно связанные между собой. Соседские мальчишки, братья, учитель и ученик, отец и сын. В этой жестикуляции роли между ними распределялись в соответствии с различиями в их внешности. Так я вижу, как один из них, тонкий, почти худощавый, но уже с обозначившимися здесь и там мускулами работающего человека, делает рукой приглашающий жест, как бы подбадривая: «Давай, друг, ты прекрасно можешь зайти и поглубже, уж поверь мне!» У другого на секунду в глазах вопрос: «А ты точно знаешь?» Затем он пожимает плечами, словно говоря: «Обойдусь и без твоих советов». И смело, словно он надумал сплавать прямо в Англию, продвигается еще на метр в направлении открытого моря. Или такая картинка. Купальщик по самую шею исчезает в воде, руки поднимает как можно выше, кричит: «Помогите!» «Help» — единственное голландское слово, которому он научился от второго. Почти кричит то же самое еще громче. В его устах это звучит как «help» и встает, едва спасатель бросается на помощь во весь рост. Вода ему чуть выше колен. Заливаясь смехом, он глядит, как его товарищ, притворившийся, что всерьез напугался и теперь сердится, качает головой и делает вид, будто хочет обрызгать проказника водой. В некоторые моменты, моменты наибольшей близости, они всего лишь обменивались взглядом. Во время купания русский юноша вдруг хватался за спину, бледнел и смотрел с потерянным выражением на своего двойника, расширившимися глазами, полными боли. Голландцу почти ничего не было известно о его клиенте. Сам он не знал никаких болезней серьезнее, чем простуда, никакой более предательской боли, чем от подвернутой ноги, никакого более сильного страха, чем опоздать на конку по дороге на работу. Но он знал, как вести себя по отношению к товарищу. Не поднимая шума, не пытаясь ни понять, ни помочь, с одним лишь выражением внимания на лице, он стоял и ждал. Спокойно, постарчески серьезно. Иногда это длилось лишь мгновение, иногда несколько минут. Когда приступ переваливал через высшую точку, лица прояснялись одновременно у обоих юношей, и они снова казались детьми. После они ничем не выдавали свой страх, разве что иногда в оставшуюся часть утра общались друг с другом чуть более робко, чем обычно. Молодой Схаутен чувствовал, что приступы увеличивали дистанцию между ними в большей мере, чем все высокие титулы его клиента, казавшегося ему жалким и чудаковатым. Но среди богатых курортников многие были такими. Ники нервничал из-за того, что неизбалованный состраданием хотел бы предложить этому простому пареньку поехать вместе с ним в Россию. Но с какой стати тот согласился бы взять и уехать из дома с ним? Да и что скажет посол? Апа? Он так никогда и не решился обсудить этот план со своими спутниками. 6 августа, за 2 дня до рождения своей матушки, наследник российского престола проснулся в Схевенингене после страшного сна. Обычно Ники утром уже не помнил, что ему снилось. А если случайно и помнил, то лежа в кровати пожимал плечами. Какая чушь! Иногда приходит человеку в голову, пока он сладко спит. Смех, да и только. На этом его воспоминания о приснившемся всегда и заканчивались. Сегодня же он не только не забыл приснившегося, но и старался удержать это воспоминание уже после пробуждения и дополнить его деталями, которые никак не хотели всплывать в памяти. Не пустое любопытство заставляло его так напрягать ум, что по лбу пролегли неподвижные морщины, и невялость, вызванная тем, что здесь, в отличие от дома, он был свободен от обязанности вскакивать с постели тотчас после пробуждения. Великий князь думал и думал, заглядывал во все углы и дыры своего сна и снова думал и думал, потому что у него было чувство, что этим сном ему представлялся шанс, единственный в его жизни шанс понять что-то важное, что-то, что определяло его будущее. Другой причиной столь напряженных размышлений было его худое самочувствие. Не только голова, но и все тело в то утро было наполнено болью и физической, и душевной, словно его в течение нескольких часов трясли и тузили кулаками. Эта побитость, эта странная тоска во всех членах пройдут сами собой, думал Ники, если только он как следует разберется, что же с ним произошло. Но получилось наоборот. Всякий раз, когда он в точности припоминал уже почти весь сон, боль усиливалась. В конце концов, ему от усталости пришлось прекратить думать, чтобы немного прийти в себя. Сон начинался с парохода, переоборудованного трехмачтового судна, на котором сам он стоял за штурвалом. Погода была ясная и безветренная, море спокойное, и ему почти не приходилось двигать руками, чтобы следовать по курсу. Единственное, что смущало его покой, была группка людей на палубе под ним. Это были пассажиры, мужчины в цилиндрах и фраках, дамы в вечерних платьях с широкими юбками, в шляпках, украшенных разноцветными лентами и птичьими перьями. Они показывали друг друга на горизонт, словно там что-то было. Некоторые оборачивались к Нике и взволнованно делали ему какие-то знаки или что-то кричали, чего он с такого расстояния не мог разобрать. Но как он ни смотрел, то невооруженным глазом, то в подзорную трубу, он ничего не видел на море необычного, ни идущего навстречу корабля, ни скалы, ни опасной льдины. Может быть, эта компания его разыгрывала? Или он, сам того не ведая, ослеп? Прежде чем он нашел ответ на этот вопрос, палуба и море со светящимся небом превратились в замкнутое пространство. Ники лежал на полу. То ли в ночной рубашке, то ли в какой-то форме, он никак не мог разобрать. Компания с корабля тоже находилась в этом зале, или это была церковь. Время от времени Ники чувствовал запах ладана. Они стояли в ряд друг подле друга, повернувшись к нему спиной. Ники видел с полу, что это все знакомые ему люди. Вон затылок министра такого-то, а там кудри дядюшки того-то и того-то. Рядом с ним огненно-красный загривок коменданта города, чей цвет кожи вызывал у Ники невольное отвращение, когда на приемах они оказывались рядом. И в тех, про кого он поначалу не мог сказать конкретно, кто это, при обдумывании сна он без труда узнавал разных людей из Петербурга. Единственная фигура, которой, как ему казалось, он никогда раньше не видел, была также единственной женщиной во всем ряду. Она стояла справа от графа Строганова и была с головы до ног одета в черное или, может быть, сине-зеленый шелк. Как и все остальные, она смотрела куда-то вперед. Но если мужчины справа и слева от нее были полностью поглощены ритуалом, происходящим незримо для Ники там вдали, то она вдруг начала медленно поворачивать голову назад в направлении юноши. Она пристально вглядывалась в него, и сначала на ее лице было написано одно лишь любопытство, но после полуминуты сосредоточенного рассматривания оно расплылось в улыбке. Ники улыбнулся женщине в ответ, довольный, что явно произвел на нее благоприятное впечатление. Но он ошибся. Незнакомка запрокинула голову и расхохоталась. В ее хохоте слышалась не радость, а издевка. Он звучал победоносно, и со всех сторон ему вторило эхо. Потом, снова отвернувшись от Ники, она написала, продолжая усмехаться, несколько слов на листке бумаги. Перечитав написанное, передала листок Строганову, и тот его молча взял. Вытягивая изо всех сил шею и приподнимая от пола плечи, Ники разглядел аккуратно выведенные старинными заглавными буквами слова «Непригоден». Проснулся ли он сразу после этого или позже, великий князь не знал. По его представлениям, чтением записки сон и заканчивался. Испуг, ощущение, что малейшее напряжение мышц причинит ему нестерпимую боль, было вызвано этими словами, которых он страшился уже много лет. Размышлять об их значении не было надобности. Требовалось разобраться только в одном. Кто эта женщина? Если он это поймет, думал Ники, если не побоится узнать в незнакомке ту, кто она есть на самом деле, то сразу же избавиться от своего отчаяния. Он перебрал около 20 возможностей, прям-таки с чиновничьей систематичностью. Но ни одна из петербургских грандам, чьи фигуры, лица и голоса он старательно представлял себе, даже отдаленно не напоминала женщину из его сна. В какой-то момент он подумал о голландской королеве. С ней сходство определенно было, в частности, в манере смеяться. Но хоть Ники и не обладал навыком сознательного анализа образов, спонтанно возникающих в мозгу, смысл того, что с ним нынче произошло, он угадывал чутьем. И, как всегда, правильно. Не колеблясь ни минуты, он понял, что сходство между незнакомкой и его тетушкой Софи чисто поверхностное, что это лишь небольшой маневр, придуманный сном, дабы утаить от него правду. Но если это была не Софи, то кто же? Николай Александрович примерил еще 4 петербургских тетушек, певицу из оперного театра на Невском, жену какого-то посла, 30-летнюю компаньонку своей матери и прекратил все попытки. По-прежнему с той же подавленностью в душе, что и полчаса назад, он медленно протянул руку к столику, нащупал колокольчик и вызвал камердинера.